Увести ее нужно подальше отсюда. Солнце. Ну, так вот, поговорил я с Василием Рублевым, и он мне здорово помог, Даша. Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве, понимаешь? Действительно, их никто не выбирал, и власть-то их на волоске, только в Питере, в Москве, да кое-где по губернским городам. Но тут весь секрет в качестве власти. Эта власть связана кровяной жилой с такими, как Василий Рублев. Их немного на нашу страну, но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоет «Интернационал». Даша продолжала молчать. Он помешал в печке. Сидя на корточках перед дверцей, сказал: «Понимаешь, к чему говорю? Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь, ну, неудобно. Сидеть у дороги, просить милостыню стыдно. Я здоровый человек, я не саботажник, у меня, по совести говоря, руки чешутся». Даша вздохнула. Веки ее сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел. «Ну, разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даша. Тебе нужно найти силы, встряхнуться, ведь так, как ты живешь, это угасание». Он не сдержался, с раздражением подчеркнул это слово «угасание». Тогда Даша проговорила жалобным детским голосом: «Ну, разве я виновата, что не умерла тогда? А теперь мешаю вам жить. Вы лимон приносите. Я же не прошу». «Вот, пойди разговаривай». Иван Ильич походил по комнате, постучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пело вьюга. Мчался лютый ветер с такой силой, будто опережая само время. Летел в грядущие времена оповещать о необычайных событиях. «За границу ее отправить», — думал Иван Ильич. «В Самару? К отцу? Как все это сложно. Но так жить нельзя дольше». Дашина сестра Екатерина Дмитриевна увезла мужа Вадима Петровича Рощина в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины. Дмитрий Степанович постарел за эти годы. Жил неважно, еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром, двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро свое целое озеро кипятку, и от старости наловчившейся, чуть только бросив в нее уголек, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзгший и потучневший, с седыми нечесанными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровея и говорил: «Странишка наша провалилась к чертовой матери. Войну мы проиграли. Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в 15-м году заключать мир. И идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили. Тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено. Медицина, как говорится, все в случае бессильна. Оставьте, пожалуйста. Чем мы будем бороться? Вирами и тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России. Японцы, Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры к полярному кругу. И начнется порядок и культура. И уважительное отношение к личности. И будет у нас Русланд, чему я весьма доволен. Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым. Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались. Портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной. Растения в катках высохли, книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз летом 14-го года здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к совдепу, и большинство врачей отказались работать собачьими, рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними колистирами. «Все дело в кишке», — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее пенсне. За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа. Безусловный и поголовный клистир. На Рощина разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной 1 ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседал с большевиками Саблин. Рощин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, черт их там разберет, в длинной шинели, с винтовкой, перебегающего за липами того самого воспетого Пушкиным Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. «Предать Россию, армию. Открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя. Вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин? Нижним чинам этой сапатой сволочи еще простить можно, но вам...» Рощин сам лег за пулеметом в окопчике на углу Малой Никитской у молочной лавки Чичкина, и когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту срочно сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя. В 7-ю ночь боя На Москву опустился густой желтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные несвязные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками Ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском. В руке узелок, в глазах недоброе. Они пробирались к вокзалам Курскому и Брянскому. И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, никто их не задерживал. Если бы не контузия, ушел бы и Рощин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота, временная. А затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал. Вот-вот подойдут войска из Ставки и начнут бить 6-дюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народные толщи. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах, а там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал, но забыть... Разворачивая каждое утро вестник Самарского совета, печатающийся на оберточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст. Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств. Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов. Долой империалистическую войну, да здравствует братство трудящихся всех стран. Забыть. Катя, Катя, тут нужно забыть себя. Забыть тысячелетнее прошлое, былое величие. Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе. Что же, и все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата. Слова-то какие! Глупость. Ох, глупость российская. А мужичок? Ох, мужичок! Заплатит он горько за свои дела. «Нет, Дмитрий Степанович», — отвечал Рощин на пространное рассуждение доктора за чайным столом. «В России еще найдутся силы. Мы еще не выдохлись. Мы не навоз для ваших немцев. Поборемся, отстоим Россию и накажем. Накажем жестоко. Дайте срок». Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек Рощин несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная круглая голова его подернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола, «Мы отомстим, мы накажем», Кате представлялось только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный, и грозит кому-то: «Погоди ты там, уже с тобой расправимся». Кому на самом деле мог отомстить Рощин? Нежный, деликатный, смертельно уставший. Не этим же оборванным русским солдатам, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. Ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов, например, «совдеп» казался ей свирепым словом, «ревком» — страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя. Было такое происшествие в детстве. Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами, ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж. Запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров. Вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду. «Вы не должны меня бояться. У меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье. Я вас полюбил. О, какое милое ваше лицо. Ну, какие же они империалисты?» — думала Катя.